Кит слегка повел плечами и стряхнул тощего любчика на пол, как былинку, усмехался. Ему нравилась бойкость другана и напарника. Любчик тяжело вздохнул. «И вот с таким субъектом мне надо работать. При этом он всегда делает вид, будто он не со мной». «Естественно», — трагически опустил усы Кит. «С тобой на людях появляться вместе боязно, принимает за ненормального». «Кит, ты что думаешь обо всем этом?» — спросил я его. «Есть шансы?» Кит долго раздумчиво молчал, достал из кармана сухарь, пожевал, потом изрек. «Трудно сказать. Я помню, со мной в одном классе учились два парня. У них папаня был из высланных немцев, учитель, чокнутый. Назвал пацанов Шекспир и Шиллер. Но мы их, конечно, звали Шека и Шила. Так вот». Он замолчал. «Ну-ну, рожай!» — подогнал я его. Любчик опять возник. «Командир ордынцев, не перебивайте его. Он не мастер экспромта, он работает на вечность». Кит посмотрел на него, вздохнул. «Да на тебя! Все равно не поймешь, что к чему. Думаю, командир ордынцев, возьмем мы их. Нужно будет только, чтоб нас поддержал Костя». Кивнул он на ККК. «Давайте, жду результатов. Подсуетитесь, ребят. Этот крысёныш нам сильно нужен». Гордон почему-то спросил: «Слушайте, Любчик, а чем вы занимались до милиции?» «Я?» «Я?» — удивился Любчик и пожал плечами. «Я родился в милиции». «Метафора?» — иронически переспросил Марк Александрович. «Мечта? Образ?» «Какая к хренам метафора?» — завопил Любчик и полез в карман за паспортом. «Буквально! Глядите, станция Раздольная, линейный отдел милиции. Поезд застрял в заносах, а маманя не кстати разродилась до срока. Если по справедливости, мне выслуга со дня рождения полагается». «Надеюсь», — обрадовался за товарища Кит, — «через год-два тебя кинут на пенсию. Я от тебя вздохну, наконец». Вашингтон, штаб-квартира ФБР, Стивен Полк. Вызов директора ФБР Ленарда Фриленда был для Полка совершенно неожиданностью. Он не сомневался, что его меморандум о русской преступности, так не кстати отправленный накануне взрыва в Оклахоме, сейчас опустится на самое дно бюрократической бездны. Закономерности полицейской активности неизменны и зависят от политического спроса сию секунду. Вообще-то деятельность ФБР осуществляется в двух направлениях. Треть ресурсов направляется на внутриполитический сыск и контрразведывательную деятельность, а все остальные силы против криминалитета в федеральном масштабе. Но события в Оклахоме переключают сейчас все внимание начальства именно на контрразведывательные мероприятия, и полк не рассчитывал услышать отклик на свой рапорт в ближайшие месяцы. Однако его разыскал дежурный по городскому управлению, велел срочно отзвонить секретарю шефа ФБР Дженнингсу. Полк набрал прямой номер, и этот приторно вежливый проныра попросил приехать завтра в штаб-квартиру в Вашингтоне к 10 часам вечера. «Вам это будет не поздно?» — любезно издевательски спросил он. Полк совершенно серьезно заверил: «Да что вы, Дженнингс, я в это время только просыпаюсь». Закончил сиесту, плавно поужинал и приступаю к наслаждению жизнью. Мне будет совершенно необременительно заскочить к вам в 10. «Буду очень обязан», — сказал секретарь. «Дармоед такой». И дал отбой. Полку очень хотелось спросить, с чем связан вызов к шефу. расследование по Оклахоме или дела с русскими гангстерами. Но спрашивать не стал.